Глава вторая. Ночь прошла спокойно. Сторожить мой покой приставили двух гвардейцев. Их тихие разговоры вселяли осторожный оптимизм. Оказывается, далеко не все здесь желали смерти Реди. Солдаты, напротив, искренне радовались, что маленькая Айше пришла в себя после таких страшных травм. Я так поняла, что Айше — это аналог принцессы. С этим статусом упоминали Мию, Уму и, как ни странно, но мать Рагнеды Дару. В то время как к именам Муар и Марук добавляли Амори. Следовало бы определиться, как мне теперь называть родственников Рагнеды. С учетом амнезии на фоне травм холодное отношение к ней и сестрам было бы вполне логичным. Тем более, что я не смогу разыгрывать теплые родственные чувства, зная, что они пытались убить нас. Нас. Я отчаянно верила, что где-то должно было остаться сознание прежней владелицы тела. Возможно, меня сюда перенесло при помощи ей? Ведь во сне же так бывает. Опять же, люди, впадающие в кому, тоже иногда рассказывали, что проживали целые жизни. Сумбура в мысли добавляла непонимание цели. Зачем? Почему? Если здраво оценить исходные данные, то мои позиции здесь не так уж плохи. Статус и способности мне перепали. Полиморфизм намекал на наличие нескольких форм, и, судя по светящейся кошачьей лапе, у Муар формы эти явно животные. Осталось освоиться в этом дивном мире, чтобы не чувствовать себя слепым котенком. После череды визитов мой покой действительно охраняли. Из доступных развлечений был лишь обзор и реанимационной палаты. Условия здесь царили самые, что ни на есть спартанские. Опять эти неведомые понятия, явно уместные из прошлой жизни, но объяснить которые я не могла, как ни старалась. Я лежала на голом камне, из удобств подушка, которой меня чуть не придушили. Да простынка поверх голого тела. Еще выделялись едва заметные серебристые нити, опутывающие меня, словно кокон. Если бы не это странное излучение, здесь было бы темно, как в склепе. Я рассматривала ладонь с длинными узкими пальцами и бурыми разводами засохшей крови под ногтями. Мою ладонь с кофейного оттенка кожей. К этому нужно было привыкнуть. А ведь меня еще ждет чужое отражение в зеркале. Чужое. Не такое оно и чужое, если вспомнить Рагнеду, но не смогла вспомнить себя. Это пугало больше всего. Я обживалась в чужом теле, в чужой жизни, в чужом мире. Неужели собственную память отшибли, чтобы мне было легче обосноваться здесь? Ведь наверняка у меня была семья, друзья, любимый человек. Почему-то внутренне я ощущала себя старше возраста Рагнеда. Воспринимать все как путешествие. А вернусь ли я потом? Есть ли мне вообще куда возвращаться? Память молчала, не реагируя на мои размышления. Зато отреагировало мироздание. Загрузка цифровой копии 100%. Инициализация завершена. Оператор получает доступ к ядру генетическому усовершенствованному. Желаете осуществить запуск Ягу в тестовом режиме? Каковы задачи Ягу? Решила уточнить, прежде чем давать разрешение на тестовый запуск. Приоритет Ягу — спасение жизни оператора. Второстепенные задачи? Второстепенные задачи определяются оператором. Удобно, попробуем. Даю согласие на запуск Ягу. Несколько секунд ничего не происходило, а затем я услышала. Приветствую оператора в локальной версии эксперимента Мартена номер 1М. D5Z34B. Голос казался смутно знакомым. «Ягу, а мы не могли раньше встречаться?» — с сомнением уточнила у ядра. Взаимодействие оператора с Ягу частично осуществлялась в локальной версии эксперимента Мартена номер 1 M-D5Z-34A. Как звали оператора в локальной версии эксперимента Мартена номер 1 M-D5Z-34A? Затаив дыхание, уточнила я, надеясь обрести универсальную отмычку к собственной памяти. Данная информация не являлась приоритетной. Идентификация оператора основывается на генетическом коде. В связи с низким процентом соответствия генетического кода оператора генетическому коду нулевого носителя рода, работа Ягу в локальной версии эксперимента Мартена номер 1MD5Z34A была сопряжена с риском для жизни оператора, что вступало в конфликт с основным приоритетом существования Ягу — спасение жизни оператора. И тут глухо. Значит, буду вспоминать самостоятельно. Однако информация Ягу натолкнула на некоторые догадки, которые очень хотелось проверить. «Ягу, каков процент соответствия генетическому коду нулевого носителя рода у этого тела?» 87%. Я прикинула открывающиеся перспективы. Вспомнился плакат с надписью «Быстрее, выше, сильнее». Не знаю, к чему он относился в прошлой жизни, но здесь явно имел отношение к Рогнеде. Будто отвечая на мои мысли, Ягу добавила самосвал дегтя в ложечку меда. Использование повышенной скорости регенерации, полиморфизма и улучшенных физических кондиций — возможно, исключительно благодаря инициализации цифровой копии оператора. Естественное психофизическое состояние экспериментального образца нестабильно и с 90% вероятностью привело бы к летальному исходу. Меня такой вариант категорически не устраивал. Какой бы ни была жизнь Рогнеды до моего подселения, я постараюсь ее улучшить. Она меня защищала где-то там, посреди заснеженного нигде. Долг платежом красен. Раннее утро ознаменовалось визитом Айше Дары. Стоило отдать должное гвардейцам, приказ никого не впускать ко мне они выполнили. В ответ получили ушат яда из уст Айше. Вот только ни угрозы, ни истеричные приказы гвардейцев не проняли, и Дара ушла ни с чем. Была еще одна хорошая новость. Светящийся регенерационный контур погас. Ягу подтвердила мои догадки о полном выздоровлении, однако предупредила, что физические кондиции этого тела на данный момент едва дотягивают до человеческих. А значит, мне предстоят усиленные занятия физкультурой. Кое-как замотавшись в простыню, дабы не светить голым задом, я вышла к гвардейцам и попросила провести Каморе Муар. Те вопросов не задавали. Коротко поклонившись, попросили следовать за ними. Узкий темный коридор без единого факела скоро закончился, и мы вышли на улицу. Яркий свет ударил по глазам, пришлось остановиться, давая тем привыкнуть. Мои охранники терпеливо ожидали, пока я приду в себя. Проморгавшись, я завороженно застыла от нереальности представшего передо мной пейзажа. На вершине белоснежной скалы сверкал в лучах рассвета мраморный дворец с резными башенками, ажурными арками и обилием невесомых переходов, спускающихся на ближайшие террасы. Террасы располагались в шахматном порядке, зеленее деревьями исполинами и гирляндами цветущих лиан. Сказочности добавляли серебряные струи водопада, часть воды из которого распределялась по террасам, образуя каскады озер и фонтанов. Я слабо представляла, как можно было так органично совместить природный ландшафт и чудо инженерной мысли. Обернувшись назад, уперлась взглядом в громадный черный обелиск, у основания которого темнел зев подземного хода. От камня расходились волны тепла, согревая и успокаивая душу, измученную вопросами без ответов. Я скорее интуитивно почувствовала эмоции обелиска, которые отпечатались в сознании фразой «Не бойся, ты дома, мы поддержим». От этих слов стало удивительно хорошо, словно в крови заискрилось шампанское. Сразу захотелось любить весь мир и это место в частности. Нет, я понимала, что такая реакция, скорее всего, нетипична. Но как же было хорошо! Я раскинула руки в стороны, кружась и подставляя лицо ласковому утреннему солнышку. Тело распирало от легкости и эйфории. Казалось, еще чуть-чуть, и я оторвусь от земли, взмахнув крыльями, устремлюсь в безбрежную небесную синеву. Рука уже потянулась скинуть мешающую полной свободе нелепую тряпку поверх тела, как сознание взбунтовалось от ненормальности происходящего. «Ягу, какого черта со мной происходит?» Неконтролируемый всплеск полиморфизма. С вероятностью 70% организм экспериментального носителя жаждет обернуться птицей. Энергетических запасов на полноценный оборот недостаточно. Возможно, частичная непродолжительная трансформация. Я выругалась. Цветаста, забористая от души, вцепившись в простыню, как в последний оплот нормальности. Эйфорию как ветром сдуло. То есть я это контролировать не могу? У оператора это получается значительно лучше, чем у экспериментального образца. Полный контроль невозможен при текущих психофизических показателях. Можешь вообще не заменить экспериментальный образец на Рагнеда? Мне так будет комфортнее. Принято. Я кивнула гвардейцам, показывая, что готова продолжить путь. Они, стоит отдать им должное, даже бровью не повели на мое кратковременное чудачество, сохраняя полнейшую невозмутимость. Вот это выдержка! При свете дня удалось рассмотреть своих телохранителей. Высокие, с угольной кожей, одетые в подобие кожаной брони и набедренные повязки. На ногах сандалии с ремешками крест-накрест до колена, к которым крепились ножны с кинжалами. За спиной виднелись рукояти кривых сабель, а на поясе металлический диск с заточенным по кругу лезвием и странный кастет, имитирующий кошачьи когти. При такой экипировке двигались они на удивление бесшумно. Рядом с ними я чувствовала себя неуклюжей. Каждый мой шаг отзывался шелестом мелких камней под ногами. Я предполагала, что мы отправимся во дворец, но гвардейцы напротив указали на террасу двумя ярусами ниже той, где мы сейчас находились. Навскидку расстояние было порядка 100 метров. С высоты прекрасно просматривался тренировочный комплекс, где сейчас занималась группа воинов. Кто-то проходил полосу препятствий, кто-то сходился в рубке на саблях, а кто-то тренировался в метании металлических дисков, замеченных мною на поясе у гвардейцев. Сколько ни всматривалась, я не могла рассмотреть среди тренирующихся Амори Муар. Пока в паре саблистов один из бойцов не зацепил другого, срезав черный платок с головы. Вслед за слетевшей тканью на свободу вырвались смоляные косы по пояс, давая понять, что второй соперник — женщина. Амори радостно улыбнулась, пожала руку своему сопернику и, судя по реакции бойца, похвалила. Правда, при этом указав на тонкую кровоточащую полоску, наискось пересекавшую могучую грудь воина. Соперник благоговейно опустился на одно колено перед Муар, скрестив перед собой руки. «Что это за знак?» — невольно вырвался у меня вопрос, прежде чем я успела подумать, что Айше должна бы помнить культурное наследие, передающееся веками, но было уже поздно. «Сурам признает неоспоримое превосходство соперника и просит продолжить обучение у Амори». Безукоризненно нейтральный ответ, если бы не чуть нахмуренные брови. «Есть ли какой-то график посещения тренировочной площадки?» — задала более отвлеченный вопрос, стараясь переключить внимание гвардейца от своей оплошности. «Это площадка для личной гвардии Амори. Тренироваться с Амори — великая честь». А уж попасть к ней в ученики — мечта всех ягуаров. Обычно занятия здесь проходят на рассвете. Я посчитала бойцов. Выходило 30 особей. Маловато для личной гвардии. С другой стороны, я еще ничего не знаю о местном укладе, а уже пытаюсь сделать какие-то выводы. Может, остальные на патрулировании или с важными миссиями в разъездах? Мы спускались по широким ступеням, которые, вероятно, иногда служили еще и скамьями для зрителей. В столь ранний час я заметила лишь нескольких мальчишек 5-6 лет от роду, с восторженным взглядом следящих за тренировкой своих кумиров. Увидев нас, Муар нахмурилась и поспешила навстречу. «Не стоило приходить сюда! Приступ может повториться!» Амори с беспокойством всматривалась в мое лицо, пытаясь обнаружить следы приближающегося недуга. Еще бы понять, что это за приступ. «Ягу?» «Состояние здоровья в норме, никаких тревожных показателей!» Выдохнув с облегчением, я не успела ничего ответить, как боец, фехтовавший с Муар, подхватил меня на руки и отрапортовал. «Позвольте, доставлю маленькую Эше во дворец и вернусь на тренировку». Бабушка кивком дала разрешение. Я же тихо переваривала происходящее. Похоже, что к Рагнеде здесь относились как к тяжело больному ребенку, не имеющему собственного мнения. Делалось это без малейшей насмешки, лишь с исключительной заботой. И по щелчку пальцев такое отношение вряд ли изменится. Свои позиции придется завоевывать. В замок меня доставили, можно сказать, с ветерком. Сурам лихо перепрыгивал с одного резервного мостика на другой, словно они сами выстраивались в кратчайшем пути к дворцу. Во время одного из таких прыжков я рассмотрела, как вниз аккуратно спускают кого-то в паланкине. Интересно, вопрос в возрасте или состоянии здоровья? Вообще, стоило больше узнать об окружающем мире, но у кого? Ответ на мой вопрос встречал меня у деревянных резных дверей, заламывая руки. «Хвала духам отцов-прародителей, маленькая Айше очнулась! Пойдемте скорее, я велела приготовить ваш любимый завтрак. Вы же неделю пролежали в святилище, мы уже думали, не очнетесь». Пожилая, высушенная временем женщина протягивала ко мне руки со скрюченными пальцами. В длинные седые косы были вплетены сухие перья, бусины, кусочки кожи и меха разных животных. Всю видимую из-под одежды поверхность тела покрывали татуировки, придавая то ли служанке, то ли нянечке жутковатый вид. «Ведьма!» — мелькнула мысль и исчезла, оставив после себя чувство грызущего беспокойства и неясной опасности. Женщина продолжала причитать, пытаясь забрать меня из рук Сурама. «Иди отсюда, служивый! Нечего тебе делать на пороге покоев, маленькая Эше!» Выпроваживала она бойца, но тот не спешил ставить меня на пол. Я невольно заглянула в лицо ведьме, но та мгновенно отвела взгляд, что не добавило уверенности. Чуть извернувшись в руках воина, сделала вид, что поправляю растрепанные волосы, а сама шепнула Сураму. «Не уходите, прошу. Я не хочу оставаться с ней наедине». Тот лишь едва заметно кивнул, давая понять, что воспринял мою просьбу серьезно. Я оказалась на полу, придерживая простыню, чтобы она не сползла. Служанка приобняла меня за плечи, оказавшись едва ли не на две головы выше меня. Она что-то тараторила про завтрак, любимые фрукты Айше, купель для омовений с курильницами и благовониями. Дверь покоев отворилась и захлопнулась за нашими спинами, отрезая такого безопасного Сурама от владений татуированной ведьмы. Стоило переступить порог, как интуиция взвыла об опасности, заглушая все попытки мыслить рационально. В покоях курились благовония с приторно-резким запахом, но не это стало сигналом к действиям. Посреди покоев был выбит в толще скалы бассейн с изумрудной зеленой водой, парующий не менее ядовито-салатовой дымкой. Пар клубами растекался по полу, поднимаясь облачками к потолку и вновь спускаясь вниз своей убийственной циркуляции. «Ну же, маленькая Эше, вам стоит привести себя в порядок, купель ждет вас, все, как вы любите!» Она подталкивала меня к бассейну, на ходу стягивая с тела простыню. Пар забивал легкие и мешал думать, затуманивая сознание. В глазах двоилось, ноги подкашивались. Где-то на задворках сознание надрывалось ягу. «Внимание! Обнаружены ядовитые вещества, влияющие на физическое и психическое состояние. Немедленно покиньте зону поражения!»